Радонеж. Налево от Воздвиженского, верстах в трех, здесь был город Радонеж, в котором провел юность свою преподобный Сергий. Каменная церковь Преображения Господня построена здесь вместо деревянной в начале нынешнего века. В сажениях в 100 от церкви к западу, на горе, обтекаемой речкой Пажей, сохранились еще следы земляного вала в виде укрепления, окружавшего город и имевшего фигуру неправильного четвероугольника. С каждой его стороны были вниз к реке сходы, заросшие, как и все бока холма, кустарником. Цари, на походе в обитель Сергия, заезжали всегда в Радонеж помолиться. На 9-й версте от Троицкой лавры, на Поклонной горе, стоит старая каменная часовня. В ней водружен огромный, из дубовых брусьев, крест, обитый липовыми досками. На одной стороне его изображено распятие, а на другой – преподобный Сергий. Против нее, через дорогу, святой пруд, выкопанный по преданию преподобным Сергием. Никто из пешеходов-богомольцев не проходит мимо нее, чтобы не помолиться животворящему кресту. Ее не проходили без молитвы и всероссийские митрополиты и патриархи, великие князья и цари. С этой часовней связано одно чудесное событие, которое занесено в житие преподобного Сергия. Современник преподобного, просветитель Зырян, пермский епископ Стефан, проезжая в Москве через это место, покрытое тогда лесами, остановился на Поклонной горе поклониться Святой Троице и, благословив оттуда троицкого игумена Сергия, сидевшего в это время за братской трапезой в обители своей, сказал: «Мир тебе, духовный братья!» Преподобный Сергий, к удивлению братьи, встал из-за трапезы и отвечал на благословение святителя поклоном и приветствием: «Радуйся, Христово стадо пастырь, мир Божий да пребывает с тобой!» «Кому ты кланяешься, отче?» — спросили изумленные ученики его. «В сей час епископ Стефан, идый в град Москву и против монастыря нашего Святой Троицы, поклонился и нас, смиренных, благослови!» Преподобный Сергий указал и самое место, куда тотчас же затем посланные застали спутников Стефановых. Память чудесного сближения святых душ увековечена сооружением на Поклонной горе сперва креста, а потом над ним часовни. Воспоминание этого события по настоящее время существует в лавре обряд. За праздничными трапезами, за третьим блюдом, братья по звону колокольчика встает и, сотворив молитву, заключают ее словом «Аминь». Верст за 7 от Троицы есть гора Волкуша. Здесь архимандрит монастыря Троицкого благословлял крестом и кропил святой водой достойных сынов России, которые с вождем своим, князем Пожарским и гражданином Мининым, шли освободить Москву от врагов России.